Анна, выпрямившись в седле, не отнимая правой руки от живота. А беспокойный Сварог помчался следом, догнал, заглянул в лицо. — Вы серьезно? — Совершенно, — сказал Борн. — Я убит. Рана смертельная. Все остальное — вопрос времени. А я не всемогущ. Его тряхнуло на ухабе. Он поморщился и замолчал. Около часа они молча скакали, переходя с галопа на размашистую рысь, и вновь впуская коней галопом, неслись по залитой водой равнине, меж холмов, мимо каких-то бурых развалин. Туман редел и редел. Наконец они увидели солнце, выскочили под чистое небо. Сварог ждал, что Борн поскачет по равнине дальше, но тот, оглядевшись, свернул в лес. Уставшие кони сами перешли на шаг. «Здесь поблизости есть избушка», — сказал Борн. «Кони должны отдохнуть, иначе им конец, а нам надо поговорить». «Ага, вот она». «Никого. Хотя все наши знают это место». «Видимо, поехали другой дорогой», — сказал Сварог, без всякой уверенности. «Возможно. Помогите мне сойти». Он не отнимал руки от живота. «Крови, правда, не видно. Но это-то при ране в живот и есть самое скверное». Сварог подставил руку, помог соскочить. Привязал поводья к покосившейся железной ограде. Каменный домик выглядел вполне прилично, если не считать пустых оконных проемов. Борн, выпрямившись, словно кол проглотил, зашагал в дом, неся свой мешок, бросил через плечо: «Накормите коней». Сварог нацепил им на морды торбы с овсом. Он уже успел обучиться этому нехитрому делу. Но кони не торопились хрупать. Тяжело, поводя боками, все в мыле. Сварог ощущал, что вся его одежда пропитана липким и вонючим конским потом. А ведь ни в одном мушкетерском романе про это ни строчки. Он прислушался к окружающей тишине, вошел в дом, поставил топор у порога, начиная уже привыкать к этому, словно фуражку снимал в прихожей. Борн сидел на полу, в пыли, привалившись спиной к стене, вынимал одной рукой из мешка какие-то непонятные штуки. Одни попросту отбрасывал, другие тщательно разбивал рукоятью меча. Сварог закурил и какое-то время молча наблюдал за ним. Теплилась надежда, что все это не всерьез насчет смерти. Борн выглядел как обычно, только рука прижата к животу, до бледности прибавилась. — Ну вот и все, — сказал Борн, отбрасывая пустой мешок. — Не обижайтесь, что ничего не оставляю вам, но вы все равно не сумели бы этим пользоваться. А коня, понятное дело, возьмете. Трудно вам будет выбираться отсюда в одиночку. Да что поделать? — Послушайте, я не могу поверить. — И тем не менее, — сказал Борн, — никто не может стать полностью неуязвимым. Умения еще хватило, чтобы не умереть там же, в поле, но это лишь отодвигает все на несколько часов. И виной всему собственная леность и непредусмотрительность. Мог бы научиться лечить такие раны. Показалось долго и сложно, отложил на потом, а случай это и не представилось. «А где вы учились? В магистериуме или мистериоре?» — спросил вдруг Сварог. «Ого! Когда догадались?» «У капища, когда вы спокойно шли на пулемет, и там, на поле, он стрелял в упор, мог срезать одной очередью всех троих,